ходила ко всему, к хозяйству, делам и даже к собственным детям, и вся отдалась воспоминаниям последних 3 лет. Многие мои сомнения, мысли и даже слова запечатлены Федором Михайловичем в «Братьях Карамазовых» в главе «Верующие бабы», где потерявшая своего ребенка женщина рассказывает о своем горе старцу Зосиме. Федор Михайлович очень мучился моим состоянием. Он уговаривал, упрашивал меня покориться воле Божьей, смирением принять неспосланное на нас несчастье, пожалеть его и детей, которым, по его мнению, я стала равнодушна. Его уговоры и увещания на меня подействовали, и я поборола себя, чтобы своей экспансивной горестью не расстраивать еще более моего несчастного мужа. Тотчас после похорон Алеши, мы похоронили его на Большеохтинском кладбище, мы переехали в Старую Руссу, а затем 20 июня Федор Михайлович уже был в Москве. Здесь ему очень скоро удалось сговориться с редакцией «Русского вестника» по поводу напечатания в следующем 1879 году нового его романа. Окончив это дело, Федор Михайлович поехал в Оптину пустынь. История его путешествия, или, вернее, блужданий с Соловьевым, описана моим мужем в его письме ко мне от 29 июня 1878 года. Вернулся Федор Михайлович из Оптиной пустыни как бы умиротворенный и значительно успокоившийся, и много рассказывал мне про обычаи пустыни, где ему привелось пробыть 2 суток. С тогдашним знаменитым старцем, отцом Амвросием, Федор Михайлович виделся 3 раза. Раз в толпе при народе и 2 раза наедине, и вынес из его бесед глубокое и проникновенное впечатление. Когда Федор Михайлович рассказал старцу о постигшем нас несчастье и о моем слишком бурно проявившемся горе, то старец спросил его, верующая ли я. И когда Федор Михайлович отвечал утвердительно, то просил его передать мне его благословение, а также те слова, которые потом в романе старец Зосима сказал опечаленной матери. Из рассказов Федора Михайловича видно было, каким глубоким сердцеведом и провидцем был этот всеми уважаемый старец. Вернувшись осенью в Петербург, мы не решились остаться на квартире, где все было полно воспоминаниями о нашем умершем мальчике, и поселились в Кузнечном переулке, в доме № 5, где через 2,5 года было суждено судьбою умереть моему мужу. Квартира наша состояла из 6 комнат, громадной кладовой для книг, передней и кухни, и находилась во 2-м этаже. 7 окон выходили на Кузнечный переулок, и кабинет мужа находился там, где прибита в настоящее время мраморная доска. Парадный вход, ныне заделанный, расположен под нашей гостиной, рядом с кабинетом. Как ни старались мы с мужем покориться воле Божьей и не тосковать, забыть нашего милого Лешу мы не могли, и вся осень и наступившая зима были омрачены печальными воспоминаниями. Потеря наша повлияла на мужа в том отношении, что он, и всегда страстно относившийся к своим деткам, стал их еще сильнее любить и сильнее за них тревожиться. Внешняя жизнь шла по-прежнему. Федор Михайлович усиленно работал над планом своего нового произведения. Составление плана романа всегда было главным делом в его литературных работах и самым трудным, так как планы некоторых романов, например, романа «Бесы», переделывались иногда по нескольку раз. Работа шла настолько успешно, что уже в декабре 1878 года, кроме составленного плана, было написано около 10 печатных листов романа «Братья Карамазовы», которые и были напечатаны в январской книжке «Русского вестника» за 1879 год. В декабре 1878 года, 14-го, Федор Михайлович принимал участие в литературно-музыкальном вечере в зале благородного собрания в пользу бестужевских курсов. Он прочел из романа «Униженный» рассказ Нелли. Что всех слушателей поразило в чтении Федора Михайловича, это было необыкновенное простодушие, искренность, как будто читал не автор, а рассказывала про свою горькую жизнь девушка-подросток. Было особенное искусство в том, чтобы столь простым чтением произвести на слушателей неизгладимое впечатление. Курсистки чрезвычайно горячо принимали читавшего, И я помню, мужу было очень приятно быть среди этой восторженной молодежи, так искренне к нему относившейся. Впоследствии Федор Михайлович с особенным удовольствием откликался на зовы читать в пользу учащегося юношества.